Возвышение первой обезьяны 8. Глава 1. Усиление и трата запасенного опыта. Первое, что я сделал после увеличения ранга своей филактерии, так это вновь достал захваченные с высшего демона трофеи. Их было всего два. Ловушка душ 63% и окаменевшая кровь истинного дракона 92%. И если честно, то само название «ловушка душ» никаких положительных ассоциаций у меня не вызывало. Допустим, в этом маленьком цилиндре томятся порабощенные демоном души. Что я с ними буду делать? Убивать их ради опыта? Пытаться запугивать, чтобы в дальнейшем попробовать их подчинить? После того, что они пережили в плену у такого создания, как демон, мне как-то совесть, скорее всего, не позволит совершить что-либо подобное. Хотя, раньше я и к рабству совершенно отрицательно относился, но мне это совсем не помешало завести своих собственных рабов. А то, что не я их пленил, а уже получил в таком виде, отмазка, честно говоря, так себе. Ведь я же просто мог взять и освободить, скажем, того же Архонта. Но нет, предпочел продолжить использовать его и дальше, пусть и ограничив время, которое тот проведет в неволе. И то, что я вроде как очень хороший работорговец и по истечении договоренного срока собираюсь его отпустить, не отменяет самого этого факта. Можно, конечно, просто взять и всех их отпустить на волю. Вот только не выпущу ли я тогда наружу еще большее зло, ведь если эти души пытали много лет, вряд ли они остались добрыми и пушистыми. Ну и уж точно я не собирался никого выпускать в своем маленьком домене. Поэтому выбор мой сейчас пал на окаменевшую драконью кровь. Хотя через месяц я смогу снять привязку из хранилища душ, чтобы узнать все его свойства. Но пока разбираться с непонятными сущностями мне совсем не хотелось. Внимание! Вы действительно хотите снять привязку другого игрока с данного предмета? 100 ОС, 1000 Етманы. Да нет, сотню ОС, конечно, жалко. Но я не думаю, что высший демон не стал бы носить на шее какую-нибудь ненужную фигню, и мои вложения в этом случае должны будут с лихвой окупиться. Так что подтверждаю свое согласие. Внимание! Привязка снята. Ну вот, а теперь проверим его своей продвинутой идентификацией. Великий кулон из окаменевшей крови истинного дракона. Ранг, С+. Описание. Магический артефакт. Свойства. Окаменевшая кровь истинного дракона продолжает вырабатывать прану в незначительном количестве, достаточным, чтобы в течение суток полностью зарядить энергией артефакт. Хранилище праны. 5900-5900. Защита от сканирования. Пока хозяин артефакта жив, никто не сможет увидеть его свойства. Неприметность. Когда кулон на пользователе, он не привлекает внимания. Самоликвидация. Получив достаточные повреждения, артефакт не сможет сдерживать хранящуюся в нем энергию, в результате чего произойдет взрыв. Прочность ЛЛ. Артефакт очень сложно случайно уничтожить. Владелец. Нет, вот эта отличная вещь мне досталась. Сразу же привязываю его к себе и надеваю на шею. Чувствуя, как многократно увеличился мой резерв жизненной энергии. Правда, немного смущала приписка про самоликвидацию. Ведь таскать у себя на шее настоящую бомбу – занятие, скажем так, на любителя. Но прежде чем надеть его на себя, я тщательно осмотрел кулон на наличие каких-либо трещин и сколов, и к своему облегчению ничего подобного не нашел. Да и строка про повышенную прочность артефакта внушала доверие в том, что я так никогда не взлечу вместе с ним на воздух. А учитывая, что сейчас божественная сила также вырабатывала прану, резерв этой энергии у меня равнялся целых 8500 единиц, что было даже значительно больше, чем маны, количество которой, учитывая запас хранящийся в кольце мага, был всего в 4200 единиц. Правда, если выпустить моего астрального помощника, этот резерв увеличился бы еще на 1100, но здесь он мне был не нужен, поэтому я его отозвал еще, перед тем как покинуть мир, в котором проходила моя предыдущая миссия. Ведь если бы я этого не сделал, то вновь потерял со своим помощником связь. Призывать же его вновь я пока его не стал, так как никакой опасности мне здесь не угрожало, а бесцельно слоняющийся по малому домену помощник мне бы сейчас только мешал. Дальше по плану у меня вновь было соединение с сервером и выбор награды от системы за достижение «Великий убийца чудовищ». Притом я сейчас имел уникальную возможность получить такое достижение только благодаря своему низкому расовому рангу. Останься я человеком, мне для получения подобного достижения пришлось бы убить кого-то уровня младшего бога. Именно поэтому я имел все основания рассчитывать, что награда от системы также будет весьма достойной. Внимание! Соединение с сервером установлено. Один ос в час. Какое-то время ничего не происходило, и я уже начал беспокоиться, а не сорвался ли процесс получения награды. Ведь последний раз после окончательного выбора награды за миссию, я просто оборвал связь, так как этот самый выбор у меня был тогда не ограничен по времени и длился почти сутки. Внимание! Хотите получить награду за достижение «Великий убийца чудовищи»? Да нет. Что за вопрос? Восклицательные и вопросительные знаки? Конечно же, хочу. Внимание, вы можете выбрать артефакт с ранга. Время выбора 1 час. По истечении данного времени награда будет вам присвоена автоматически. 59-59, 59-58, 59-57. Да-да, есть. Награда с ранга. Я втайне надеялся, что мне выпадет что-то подобное. Ведь не шутка ли полуобезьяне победить огромного срангового монстра? Это же настоящий подвиг. А подвиги должны достойно вознаграждаться. Ведь так, вот только таймер не радовал. Поэтому мне придется поторопиться. Первым делом проверил, что именно входит в описание артефакт. Как выяснилось, в это описание попадали абсолютно любые предметы системы, начиная от оружия и заканчивая совершенно непонятными мне имплантами, которые можно было как-то встраивать в свое тело. Так первым делом я, конечно, посмотрю оружие. У меня на данный момент 3 сранговых меча и 1 кинжал, с помощью которого я ворую чужую божественную силу. А вот чего бы мне не помешало, так это копье, ну или что-то вроде булавы или молота. Тут же передо мной раскрылся бесконечный ряд с оружием подобного вида. Так сразу вношу новые параметры в поиск. Пригоден для человеческой расы и прямая привязка к душе. Уж больно не люблю я терять свое, а так этот артефакт останется со мной даже в случае моей смерти. Ага, список снова изменился. Так что тут у нас есть копье ледяного ветра, ранг С, материал, неизвестный металл, кожа, драгоценный камень, длина 2,2 м, вес 2,6 кг, свойства, оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 70% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность В. Это оружие практически невозможно разрушить. Острота 3. Это оружие невероятно острое. Хранилище маны 2000-2000. Заблокировано. Ледяной ветер. Владелец может, используя хранящуюся в артефакте ману, активировать заклинание ледяного ветра. Ледяная пуля. Владелец может стрелять из оружия ледяными пулями, используя ману, хранящуюся внутри оружия. Обмен энергией. Владелец может как пополнять запас маны в хранилище, так и изымать его для своих нужд. Привязка к душе. После смерти и последующего воскрешения владельца оружие способно переместиться к нему вне зависимости от расстояния. Владелец отсутствует. С одной стороны весьма крутое оружие, но с другой, в нем было сравнительно небольшое хранилище маны и парочка прикрепленных к оружию заклинаний. Что касается заклинаний, то их у меня и так уже порядком хватает, а по хранилищу маны это оружие равно клинку-рассекателю, что досталось мне с вампира, притом таких клинков у меня целых 2, и в этом смысле копье им сильно проигрывает и поэтому вряд ли серьезно меня усилит. Попробовал поискать оружие, которое так же как и кинжал убийцы-жреца, было бы способно воровать чужую веру или божественную силу, но потратив на поиски минут 10 так ничего и не нашел. По всей видимости, тут тоже были какие-то закрытые для поисков отделы, либо мне просто не хватало знаний, какие именно критерии мне вбивать в поиск. А между тем время, отпущенное на выбор, неумолимо утекало. 32.49, 32.48, 32.47. Быстро глянул различные варианты имплантов. Ба, да тут даже можно уже прокачанное владение практически любым видом энергии себе внедрить. Например, сильный магический дар Д, или духовное ядро, ДД+, и по идее какой-нибудь бог, обладающий огромными запасами опыта, может, выкупив у системы подобные импланты, достаточно быстро наклепать себе весьма сильную армию. Вот только я сомневаюсь, что полученный таким образом дар можно будет потом развить. Именно поэтому естественное развитие, хоть и гораздо более долгое, в перспективе даст несомненно лучший результат. Быстро просмотрел раздел с полноценными материальными имплантами. И тут тоже можно было себя превратить в настоящего киборга. Вполне возможно, есть какие-то высокоразвитые миры, где игроки могут пойти и по этому пути. Это надо же, слияние невероятных технологий будущего с системными умениями. Вот, например, кибернетическая рука, имеющая в себе встроенный реактор неизвестной природы. Подобная конечность, кроме того, что могла посылать во врага небольшие плазменные сгустки, была способна перестраиваться в небольшой клинок и вдобавок имела встроенное хранилище маны на 1000 единиц. Притом сама такая конечность числилась как системное сранговое оружие. Вот интересно, выбери я сейчас такое, мне сразу оттяпают собственную руку, приделав на ее место подобный девайс, или просто выдадут эту механическую руку с собой и делай с ней, потом сам что захочешь, ищи врачей, которые ее тебе потом пришьют, или как там оно устанавливается. Хотя пофиг, в любом случае это не мое. Быстренько пробежался по другим наименованиям. Блин, и чего здесь только не было. Посуда, одежда, украшения, книги и артефакты вроде лампы Аладдина, внутри которых томились могущественные существа. И все это было с ранга и имело кучу привлекательных способностей. Хотя все мои блуждания по виртуальным хранилищам системы были только лишь из-за того, что мне было очень интересно, что же я здесь вообще смогу найти. А так я буквально с самого начала уже определился с тем, что мне было нужно, а нужно мне полноценное хранилище духовной энергии, скромных размеров, незаметное и привязанное напрямую к моей душе, притом способное вернуться ко мне даже в том случае, если я просто его потеряю или у меня его отберут. При этом во время моих приключений мне пока не попадалось ни одного артефакта, способного хранить ци. Минут 10 рассматривал практически бесконечный список подобных артефактов. Однако артефакты, способные удовлетворить всем моим требованиям, имели достаточно небольшую емкость, которая равнялась примерно 4000 единиц. Так вбиваю в поиск минимальную емкость в 5000 единиц, и список сразу уменьшается всего до нескольких тысяч вариантов. Хорошо, теперь вбиваем минимальную емкость 6000 единиц. Всего из списка осталось только 3 варианта. Вот если честно, сроду не поверю, что с ранговых артефактов емкостью в 7000 единиц и выше в закромах системы не существует. Думаю, дело в том, что я копаюсь, скажем так, на открытом складе системы для тех, кто достиг определенного уровня развития и получил соответствующие права, или скажем так, в гражданском варианте этого склада, а все более-менее крутые артефакты припрятаны для тех, у кого уровень допуска будет повыше, скажем, у богов или равных им существ. Ассортимент для выбора может быть совсем другим. Впрочем, и тем, что я имею, я вполне доволен. Из 3 вариантов я сразу же выбрал тот, что меня больше всего устраивал, и подтвердил свой выбор. Слеза истинного бессмертного, ранг, с плюс-плюс, описание, духовный артефакт, свойства, хранилище духовной энергии, 06100, бестелесность. Надетый на практика артефакт присоединяется напрямую к душе, временно теряя свою оболочку в физическом мире. Отсоединение. Практик может отсоединить артефакт от своей души, вновь воплотив его в физическом мире Стоос. Сильные последователи истинных богов способны почувствовать наличие у вас артефакта. Всегда с собой. Артефакт привязан к душе и его невозможно потерять. Даже в случае вашей смерти он останется с вами. Прочность ЛЛ. Артефакт очень сложно случайно уничтожить. Владелец. Нет. Единственное, что немного беспокоило в описании артефакта, так это то, что сильные последователи истинных богов способны будут его у меня почувствовать. Ну, так этих самых последователей я еще не встречал. И кстати, а что еще за истинные боги такие? Неужели и до прихода системы боги все-таки существовали? Ведь те 7, к которым ведут порталы из моей личной комнаты, возникли только с приходом системы и вряд ли могут считаться истинными. Тогда возникает вопрос, а где эти самые истинные боги сейчас? Хотя, не имея паной информации, философствовать на подобную тему можно бесконечно долго. Самое главное, что у меня сейчас появился артефакт запасов энергии, в котором мне хватит на 2 оплеухи Джейра. А если моя божественная сила также будет вырабатывать ци, а не прану, как сейчас, то я смогу 3 ударить своего врага подобной техникой. Весь следующий месяц я провел в своем малом домене. Для меня это время казалось чем-то вроде настоящего полноценного отпуска. Только здесь я понял, что с момента прихода системы жил как сжатая и всегда готовая к неожиданной опасности, напряженная пружина, которая, не получи я этот самый отдых, могла в какой-то момент резко разжаться, что неизбежно привело бы меня к нервному срыву, либо еще каким неприятным последствиям. И тут даже невероятно развитый интеллект, так же как и все остальные параметры, мне бы не помогли. Здесь же я, наконец, смог не спеша разобраться в себе. Первое время, после того как стал игроком, Я просто был невероятно окрылен открывшимися передо мною перспективами и возможностями. Я стал будто супергерой. Получил магические и другие сверхчеловеческие способности, которые к тому же можно было развивать. Хотел помогать людям и развиваться, открывая у себя все новые и новые умения. Однако люди в Саре быстро поставили меня на место, дружно пытаясь сесть мне на шею и резко поменяв эти взгляды. Вернувшись на землю, я с одной стороны хотел не попасть под жесткий контроль спецслужб, а с другой сказочно разбогатеть и попробовать, наконец, ту сладкую жизнь, которую нам все время втюхивают во всевозможных рекламах с экрана телевизора. И честно скажу, лежишь ты на пляже, будучи обычным работягой, или невероятно богатым парнем, разницы я практически не ощутил. Все также лезут в голову всякие дурацкие мысли, также от солнца тебе жарко, а от ветра холодно, и то тут, то там постоянно что-то выпирает или калит. Да, комфорта, конечно, становится гораздо больше. Вот только никакой райской жизни при этом так и не наступает. Просто проблемы твои становятся немного более высокого плана, и притом их становится только больше. Хотя вполне возможно, все дело было в том, то будучи игроком невозможно полноценно расслабиться. Каждую минуту так и ждешь, что тебе придет вызов на очередное смертельно опасное задание, где тебе придется кого-нибудь убивать, пока твои противники не сделали это с тобой. После попал в древний город и пытался лавировать, не попадаясь на глаза правящим там игрокам и при этом, стараясь усилиться, используя огромное количество быстро плодящихся там системных тварей. Потом эта миссия. Забота об абсолютно изначально чуждых мне первообезьянах. Лирея. Дети. Блин. Да у меня при этой всей суете уже появились дети. Ну или появятся через. Даже не выяснил, сколько свое потомство вынашивают первообезьяны. Наверное, не меньше, чем полгода. Сейчас же я свои приоритеты обозначил для себя достаточно точно. Первое, что я должен сделать, это выжить. Для этого постараюсь ограничить опасные операции и не связываться с сильными противниками. Ну а если такой противник мне и попадется, всегда можно убить его с помощью своих клонов. После чего не высовывать носа из какого-нибудь надежного убежища целый месяц, пока читерское умение вновь не откатится. Вторым пунктом для меня стало планомерное развитие и набор силы. Да, я хотел быть сильнейшим из людей, только так я смогу защитить себя и близких мне людей, добиться власти и признания. И да, эти атрибуты мне тоже понадобятся. Ведь когда-нибудь я планирую остепениться и перестать бегать по пещерам с мечом в руках. Возможно, отстрою себе небольшой замок где-нибудь в красивом месте и буду там любоваться закатами и смотреть на то, как по двору бегают маленькие внуки. А для этого в любом случае надо, чтобы я стал очень силен. Следующей целью назначил себе помощь родным и близким людям. До самих родителей я уже подлечил, но у меня есть еще куча родственников и друзей, которым также бы не помешала поддержка. Ведь пока я бегаю, убивая по пещерам жуков, многих из них может просто не стать. Ну и последним пунктом было постепенное накапливание материальных ценностей у себя на родине и контакты с нашими силовыми органами. При этом родину свою я очень люблю, и если нападет какой враг, сразу же готов буду прийти ей на помощь. Вот только жить под колпаком мне тоже не хочется. А государство просто в целях собственной безопасности не сможет позволить бесконтрольно разгуливать в своей территории столь сильному игроку, каким я являюсь. Так уж оно устроено. Притом думаю, что так обстоит дело во всех странах. А те, которые были устроены по-другому, давно уже канули в лету, просто не пережив происков внешних и внутренних врагов. Впрочем, вполне возможно, что, скрыв свою истинную силу, я также никого и не заинтересую и еще долго свободно смогу делать все, что мне будет угодно. Кроме размышления о смысле жизни, за эти дни я успел вылокать весь пузырек с кровью младшего бога, в результате чего поднял свою родословную Нефилима до трех. Каких-то новых свойств мне это не добавило, но стоимость снятия очередных барьеров с каждым увеличением родословной понемногу падала. А в то время как раз в три дня у меня откатывалось умение незнающей боли, я улучшал одну из своих характеристик. Ну а также тренировался в управлении праной и другими видами мистической энергии. Притом благодаря этому в параметре плоть я достаточно быстро уткнулся в предел на десятке, который снял за 325 ОС. После чего я получил взор жизни Е1-1, возможность чувствовать, определять плотность и видеть потоки праны. Также мне пришлось снять свой барьер в мудрости, в который я также достаточно быстро уперся на 33, так как это была моя первая открытая мистическая энергия, несмотря на то, что это был уже мой четвертый барьер, его снятие обошлось мне всего 540 ос и позволяло поднимать свою мудрость до 53. Не будь у меня родословной Нефилима, уверен, что снятие этого предела стоило бы для меня не меньше 1000 ос и наверняка было бы мне сейчас просто недоступно. Всего же я за это время поднял следующие параметры. Сила – плюс 2, 14, ловкость – плюс 4, 17, живучесть – плюс 3, 20, выносливость – плюс 3, 15, мудрость – плюс 2, 34, духовная энергия – плюс 2, 27, плоть – плюс 3, 12, свободные очки – 0. Притом если физические характеристики я поднимал скопившимися у меня свободными очками, то мудрость, духовная энергия и плоть поднялись у меня естественным образом. В основном за счет того, что я несколько раз впадал в сверхглубокую медитацию, а также создавал и вновь поглощал кристаллы этих энергий и тренировался. Ну и последним моим делом стало то, что я, используя соединение с сервером, затарился некоторыми навыками. Доступа к Д-ранговым навыкам у меня не было, поэтому про большую часть своих хотелок мне пришлось забыть. Например, эльфийское бессмертие, о котором мечтали многие игроки, было мне недоступно. Поэтому я начал искать то, что попроще. Например, следующим в списке на приобретение было эльфийское долголетие, которое увеличивало продолжительность жизни в 5 раз. Но и его я в базе системы просто не нашел. Либо оно было в недоступном мне пока разделе, либо требовалось точно знать числовой код этого умения. Лучшее, что я сумел найти, было невероятное долголетие, Е11 увеличивает продолжительность жизни существа в 3 раза. Само умение было нелимитированное, и я выбрал версию с записанным на карту умением, незаполненным опытом. В этом случае возможные покупатели сами уже будут заполнять карту. А для меня покупка такой пустой карты обходится всего в 10 ОС, где я оплачивал по сути только стоимость карты пустышки. Однако таких карт я взял сразу 50 штук, потратив на это 500 ОС, 1630, 2472, 10 тысяч куб, половину из этого количества отдам родителям и всем нашим ближайшим родственникам, а парочка из них достанутся моим старым друзьям, ну а оставшуюся половину беру на продажу. Следующую карту, которую я взял также в 50 экземплярах, было омоложение Е11, одноразово омолаживает организм своего владельца. Насколько я понял, совсем молодым такая карта тебя сделать не сможет, да и использовать подобный навык можно только один раз, но несколько десятков лет с ее помощью точно скинешь. При этом если половина таких карт отправится на продажу, то вторая половина также отправится моим родным. Ну и на этом мои долги перед родней, думаю, стоит считать закрытыми. Следующим навыком взял себе разветвление потоков поступающего опыта, Е, делает возможным 10% входящего опыта перекидывать напрямую в находящийся на теле артефакт-накопитель. Таким образом, думаю, немного развив этот навык, смогу большую часть поступающих мне за убийство очков ОС сбрасывать напрямую в накопитель и не терять контроль над собой, если получится убить какого-нибудь сильного противника. На случай, если я решу заняться вторым артефактом с высшего демона, обезопасился навыком «Духовное очищение», Е, изгнание из собственного тела любых инородных энергетических сущностей, требует ЦИ. Это если один из призраков решит захватить и подчинить себе мое тело. До сих пор помню те не самые приятные моменты с Сара, когда такое попробовал провернуть один из призраков, заточенных в полуразрушенной башне. И будь я тогда обычным человеком, без своих мистических сил, у него бы тогда это удалось. Хотя сейчас я уже понимаю, что напавшая на меня тогда сущность была не такой уж и сильной. Ну и последними картами навыков, что я себе взял, были сопротивление огню, Е, ваше тело гораздо легче переносит высокие температуры, сопротивление холоду, Е, ваше тело гораздо легче переносит низкие температуры, сопротивление электричеству, Е, ваше тело гораздо легче переносит удар электричеством, 1630, 1172, 10 тысяч куб. Притом 3 этих сопротивления я сразу же изучил, учитывая, что у меня есть сродство с этими стихиями, лишними они точно не будут. Ну а также, на всякий случай, взял себе по десятку карт с подобными сопротивлениями на продажу. Ну что ж, а теперь думаю, пора уже вернуться в древний город и на практике попробовать, чего я теперь стою. Глава 2. Снова древний город. Пройдя через портал в своем домене, я вновь оказался в той самой пещере в древнем городе, в которой я когда-то спас Илью после ее схватки с вампиром. С тех самых пор прошло уже 2 месяца, а такое чувство, что это и вовсе в другой жизни случилось. С тех пор я уже несколько раз видел девушку в своих снах, что было, впрочем, и неудивительно, ведь она была просто невероятно красивой, чего греха таить, очень мне нравилась. Жаль только, что я с ней ни одного поля ягода. Для нее ведь даже люди с глупой и недоразвитой прислугой ассоциируются, чего уж говорить о первообезьянах. Да и будь я даже архонтом, дочь высшего бога вряд ли обратила на меня внимание. Это как обычному работяге с моей родины к дочке директора Сбербанка начинать подкатывать. Хотя Алия вроде говорила, что детей у этого Изура многие тысячи, а то и десятки тысяч, и большинство из них, по сути, предоставлены сами себе, поэтому встречи с папой, думаю, можно не опасаться. Да и надменной высокомерности высших аристократов в ней вроде бы нет. По крайней мере, такое, думаю, встречается у тех детей, кому посчастливилось родиться всего лишь архонтами. Они и вовсе среди своих братьев и сестер считаются чуть ли не неудачниками и полукровками. Так что, кто знает, может быть, шанс покорить эту красавицу когда-нибудь в будущем у меня все же и имелся. Да к тому же первый шаг в этом направлении я уже сделал. Спас красавице принцессе жизнь, и будь это сказкой, мы бы уже давно поженились. Но это, к сожалению, обычная жизнь. Да и расплатилась она тогда со мной своим даром более чем полностью. Так что сейчас мне Алия совершенно ничего не должна. Так, хватит тут слюни стоять распускать. Ишь, размечтался. Расслабился я у себя в домене, однако. А тут, между прочим, опаснейшее место. Жуки, другие игроки и даже вон вампиры разные бродят. А кто мне сказал, что вампир здесь был всего один? Правильно, никто. Поиск жизни. На первый взгляд тут весьма безопасно. Вот только за тем большим куском стены скрывается целый выводок достаточно крупных жуков. Как раз то, что надо, чтобы проверить, как именно работает мое новое умение. Разветвление потоков поступающего опыта, Е, делает возможным 10% входящего опыта перекидывать напрямую в находящийся на теле артефакт-накопитель. Активировал невидимость и переместился за камень. Ага, а вот и первый противник. Жук-разведчик F, уровень 4. Каких-либо опасений это существо у меня уже не вызывало. Всего лишь немного опыта бегающего на быстрых тоненьких ножках. Достаю своего жнеца и телепортируюсь вплотную к шустрому разведчику, который безмятежно копается в каких-то хитиновых обломках давным-давно погибших жуков. Удар. Внимание. Вы получили 12 ОС. 112-630. Еще несколько жуков, деловито копошившихся рядом, брызнули в разные стороны. Однако я сейчас даже не обратил на них внимания. Что за ерунда, восклицательные и вопросительные знаки, почему мое умение не работает? Ведь хотя бы одно очко я должен был получить в куб, к которому привязал получаемый от умения опыт. Хотя, я, кажется, знаю, в чем тут дело. Куб находился у меня в пространственном хранилище, а для получения опыта мне нужно таскать его где-то на одежде. Засада. Хотя вполне возможно, что если поднять уровень умения, найдется возможность его присоединения к спрятанным артефактам. Внимание! Вы желаете улучшить разветвление потоков поступающего опыта до 2-го уровня? 200 ОС. Да нет. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. 1. Увеличение процента опыта поступающего в указанный артефакт. 2. Возможность создать еще один дополнительный поток, по которому будет отводиться опыт. 3. Возможность прикрепить свой поток к расположенному поблизости живому существу. 4. Возможность передавать опыт в указанный артефакт, даже если он скрыт в инвентаре или других пространственных артефактах. Весьма интересно. Получается, с помощью этого навыка можно даже прокачивать других игроков или героев. Всего-то достаточно прикрепить к ним канал поступления своего опыта. Правда, для этого им все равно придется находиться недалеко от меня. И все же сама эта возможность весьма интересная. Впрочем, никого прокачивать я сейчас не собираюсь, поэтому выбираю для улучшения 4-й пункт. Тут же, влив еще 400 и 600 ОС, увеличиваю ранг этого умения сначала до 3-го, а потом и до 4-го уровня, выбирая в качестве улучшения увеличение процента опыта поступающего в артефакт. В итоге теперь после каждого убийства 30% полученного опыта сразу попадет в куб, даже в том случае, если он будет скрыт в пространственном браслете или моей тайной пространственной складке. 84 630 010 000 куб. Отлично. Правда, на этом я окончательно слил последние остатки своего запаса, полностью освободив свой куб, но для того очки в принципе и нужны, чтобы их на себя и тратить. Хоть это и необычно, я так привык к своей заначке с очками опыта, что сейчас без подобной подушки безопасности начинаю чувствовать себя неуютно. Так, а теперь надо на ком-то это все испробовать. Поиск жизни. Ага, не все жуки из-под этого гигантского камня разбежались. Один, например, просто решил закопаться в обломки старого хитина и прочего мусора. Телепортируюсь к этому месту и с силой втыкаю свой меч в ничем не примечательную кучу обломков. Внимание! Вы получили 9 ОС. 91 630. 2 10 000. Учитывая, что 30% от 9 ОС это 7, то тут система немного округлила, в сторону основного тела, но такое округление более-менее критично только на очень слабых противниках, так как на сильных тварях менее 1 очка ОС абсолютно ни на что не влияет, поэтому здесь я тоже не в обиде. Первым делом я решил вернуться обратно в поселение и навестить торговцев. Ведь будучи в своей личной комнате, я наклепал достаточно карт на продажу. Вот только весь путь мне на этот раз придется проделать пешком, так как все свои якоря в этих пещерах я в свое время снял, чтобы использовать их в бою против демонов. И теперь мне предстояло заново выстраивать тут свою портальную сеть. Благо, карта этих мест у меня уже имелась, и заблудиться я не боялся. Судя по карте, находился я сейчас в желтой зоне, которая частично принадлежала жукам. Притом эта весьма опасная область тянулась на несколько сотен километров. Фракция жуков была самая многочисленная и контролировала не меньше половины территории всех исследованных полостей, а уже всю остальную территорию делили между собой палочники, многоножки, крысы и игроки. И если красным цветом обычно окрашивались зоны, где определенные виды безраздельно доминировали, то в желтых шла постоянная война на выживание между всеми этими видами. Иногда волны из тысяч жуков прокатывались по спорным коридорам, сметая все на своем пути. Но после этого игроки и остальные их естественные враги постепенно отбивали эти территории обратно. Идти было достаточно легко. Местами, конечно, мне приходилось заниматься скалолазанием, но для моего теперешнего тела это была всего лишь приятная, легкая нагрузка, от которой мне не приходилось даже особо напрягаться. Периодически просвечивал очередные встреченные полости своим продвинутым поиском жизни, находя как одиночных жуков, так и целые группы. В такие моменты быстро телепортировался к ним, и активируя ускорение, легко с ними расправлялся. При этом к тому моменту, как я натыкался на следующих своих противников, ускорение уже, как правило, успевало откатиться. Примерно через 2 часа такого передвижения встретил первого сильного врага. Крупная жизненная отметка находилась в широкой трещине рядом с основным проходом. И, по сути, для скрывшегося там существа это была отличная позиция для охоты на снующих туда-сюда жуков. Подойдя поближе, активировал детальное сканирование и уже на полученной схеме хорошо рассмотрел крупную многоножку. Судя по ее размерам, это было Е-ранговое существо уровня никак не меньше 10-го. Притом трещина, в которой та пряталась, перегораживала единственный проход, по которому мне предстояло пройти. Впрочем, уклоняться от боя и искать обходные пути я и не собирался. Для начала мне требовалось выманить опасную тварь из занятого ей укрытия. Для этого я достал небольшой кусок ткани с нашитыми на него побрякушками. Эту тряпку я в числе прочих как-то подхватил, когда обчищал замок одного нерадивого соседа, при защите племени первообезьян. Вполне возможно, подобная вещь могла использоваться девушками для танца живота. По крайней мере, тогда бы все эти нашитые мельчайшие побрякушки наверняка бы красиво позвякивали друг о друга. Хотя вполне возможно, у этой штуки было и какое-то другое применение, и их носит, скажем, на свадьбы или для священных походов в храмы. Ну или когда дают какие-либо обеты. Гадать об этом можно было бесконечно долго. Для меня сейчас важно было другое. Эту тряпку можно было использовать. Развернув ее, я подцепил ее телекинезом и потихоньку потащил ее в сторону предполагаемой засады насекомого. При этом силы умения не хватало, чтобы полностью поднять ткань в воздух, но тянуть ее, подцепив за передний край, получалось. При этом нашитые на тряпку украшения побрякивали друг от друга. Так что, по идее, если многоножка там не совсем глухая, подобную приманку она не должна будет проигнорировать. Так и случилось. При этом рывок насекомого был настолько молниеносный, то я даже слегка растерялся. Все-таки в некоторые моменты насекомые могли так ускоряться, что это даже пугало. Ускорение, телепортация. Бить сразу по столь быстрой твари мечом я не решился. Уж больно опасно это было. Электрический разряд. Зато как следует долбануть электричеством, это другое дело. При этом маны в этот удар я не пожалел. Вложил около 1000 единиц. А судя по тому, что после этого многоножка начала мелко дрожать, что было очень даже похоже на предсмертные конвульсии, то возможно я даже немного переусердствовал. Оружейная аура. Удар. Внимание. Вы получили 184 ОС. 220 630 57 10 000. Светящийся меч, заряженный усиливающим умением, просто отрубил насекомому переднюю часть тела, где располагалась у того голова. Следующие пару часов сидел, восстанавливая потраченную ману. С одной стороны, на это не самое сильное существо я убил почти половину своего магического резерва. Ну а с другой, главное для меня было то, что сам я при этом оставался в относительной безопасности. Мало ли, что вообще можно ожидать от столь резкого существа. А еще разглядывал достаточно интересную карту, выпавшую с многоножки. Рывок, Е, позволяет совершить молниеносный рывок. Дальность рывка от 1 до 5 метров и регулируется владельцем. Затраты от 50 до 250 единиц ЦИ, в зависимости от выбранного расстояния. Заполнение опытом, 700. А что неплохое такое умение, тем более для тех, кто сидит в засаде. Теперь понятна необыкновенная стремительность этой твари. Вот только нужно ли мне это умение, ведь у меня есть телепортация, которая иманы кушает меньше, и переместиться с ее помощью я могу дальше. От задумчивости меня отвлек отблеск света, отразившийся на дальнем своде пещеры. Поиск жизни. Метрах в 70 от меня дальше по извилистому коридору в мою сторону двигалась одиночная жизненная отметка. Впрочем, я уже достаточно близко подошел к поселению, так что то, что мне начали попадаться игроки, нечего удивительного. Ведь никто другой кроме них светом просто не пользуется. Я отошел в край небольшой пещеры, в которой находился, и убрал оружие, всячески демонстрируя свои мирные намерения. В случае чего выхватить его можно практически моментально. А так безоружная первообезьяна, мирно стоящая в стороне, вообще не должна казаться опасной, и на меня либо вообще не станут обращать внимание, либо, напав, сделают это без должной осторожности. При этом, несмотря на то, что мой поиск жизни приобрел такую функцию, как незаметность для стороннего наблюдателя, игрок его явно почувствовал и пустил в ответ свою сканирующую волну, которую я также хорошо ощутил. А вскоре появился и он сам. Флой, Д, уровень 23. Игрок принадлежал к той же расе, что и хозяин гостиницы Нарус, только был намного ниже уровнем. И все же, несмотря на то, что благодаря наличию умения клонов, я чувствовал, что смогу его победить, сражаться мне бы с ним не хотелось. Тот остановился и с интересом рассматривал меня, после чего его взгляд упал на рассеченное тело многоножки, и в его взгляде вполне различимо промелькнуло уважение. «Что ты тут делаешь?» – спросил он, вновь продолжив двигаться дальше, однако не отрывая от меня своего взгляда. Самым главным в этой ситуации для меня было то, что чувство опасности продолжало молчать, а значит, нападение на меня, скорее всего, не последует. «Охочусь на насекомых», – спокойно ответил ему я, коротко поклонившись. «Я низшее существо, а значит, чтобы не вызывать подозрения у высших созданий, толика почтения у меня также должна присутствовать». Тот, выслушав мой ответ, будто кивнул своим мыслям, после чего отвернулся и направился дальше по коридору, откуда я сам сюда недавно пришел. И это все, впрочем, а почему я думал, что каждый встреченный мною игрок обязательно кинется меня убивать, допрашивать либо пытаться совершать еще какие непотребства. Для любого игрока гораздо удобнее и безопаснее валить простых и понятных жуков, чем связываться с другими мутными игроками, которые всегда смогут преподнести тебе неприятный сюрприз. Так и представил себя со стороны. Стоит скромно возле стеночки пещеры странная первообезьяна F, со скрытым уровнем и в стальной броне. Ведь я сейчас носил броню того самого наемника золотого ранга, которого убил в поединке. А рядом валяется располовиненная здоровенная многоножка Е, явно убитая каким-то мощным, одним единственным ударом. Ну и нафиг с такой мутной фигней вообще связываться. Странно, что он еще опасливо не оглядывается мне вслед. Хотя это я, наверное, уже себе фантазирую. В общем, конспиратор под слабого игрока из меня, если честно, получился так себе, но отключать свое скрывающее уровень и прочую информацию умения я не буду, ведь тогда противники, увидев мой истинный уровень, по-настоящему напрягутся. Да и от брони отказываться я не собираюсь, уж очень она удобная, да и защищает она действительно хорошо. Единственное от чего, пожалуй, стоит отказаться, так это от отдыха поблизости от крупных только что убитых противников. Спустя еще полчаса я вышел на весьма утоптанную тропу. Судя по карте, этот путь вел из поселения в сторону подземной реки и окружающих ее болот. Подтверждая тот факт, что этой тропой часто пользовались, со стороны, ведущей в сторону болот, показалась процессия примерно из трех десятков игроков. Что интересно, так это то, что этот отряд состоял из гоблинов F, громовых обезьян F и пауков F. Этакая сборная солянка из нескольких совершенно различных видов. Руководило ими несколько крупных хобгоблинов, важно вышагивающих впереди отряда. Также в числе командного состава сразу бросались в глаза большая громовая горилла и паук, верхняя часть тела которого была гуманоидного типа. Эти прикрывали отряду тыл, и судя по тому, как они держались, вряд ли были на первых ролях. При этом более низкоуровневые создания с усердием тащили тяжелые, системные сумки F. Что-то они тут, я смотрю, добывают, и волокут это сейчас в поселение. При этом, учитывая общую численность поселка, в нем постоянно что-нибудь требовалось. Это и еда, части тел насекомых, различные виды мха, ил для обогащения почвы на грибных плантациях, а также глина, посредством которой производилась дешевая посуда, а также скреплялись между собой камни при строительстве многих наземных построек, да и много чего еще. Притом на многие такие работы постоянно требовались рабочие. Вот только оплата у них там была просто копеечная. Именно поэтому я никогда особо не интересовался подобным трудом. Отряд этот на меня внимания совершенно никакого не обращал, лишь шествующие впереди хобгоблины мазнули ленивым, полным безразличия, взглядом. Однако вскоре проснувшееся чувство опасности сообщило, что все тут не так-то просто, а звякнувшее вскоре сообщение только подтвердило этот факт. Подобный сигнал я установил в интерфейсе, на тот случай, если на меня попытаются повесить отслеживающую метку. Блин, ну вот и пришел, называется, в поселение и спокойно поторговал. И что им только всем от меня надо? Глава 3. Недоброжелатели. Для начала стоило выяснить то, кто этот недоброжелатель. И тут в первую очередь на ум приходят именно пауки. Незадолго до своего ухода на миссию я устроил им хорошую трепку, организовав им засаду вместе с подконтрольными мне тогда морозными обезьянами. Думаю, они не успели забыть той обиды, да и наверняка теперь уже никогда не забудут. У игроков, если, конечно, их не убьют, невероятно длинная жизнь и очень хорошая память. По крайней мере, те, кто поднял свой интеллект выше десятки, возможно, вообще никогда ничего не забывают. И спроси их, что они делали в определенный день 17 лет назад, как получишь вполне исчерпывающий ответ. Но идти к ним на поклон и просить прощения я уж точно не собираюсь. Хотя причастность к моим проблемам грозовых обезьян тоже не стоит отрицать. Единственные, кто были вне подозрений, так это хобгоблины. Они прошлись по мне настолько безразличными взглядами, что специально сыграть подобное отношение было бы просто невозможно. Да и шли они впереди отряда, и когда пришло извещение о метке, их уже просто не было видно. Итак, что же мне делать дальше? Изначально я планировал пропустить игроков вперед и направиться следом в поселение, но теперь, благодаря внезапно проснувшемуся чувству опасности, понимал, что это плохая идея. Пытаться устроить неприятелю очередную засаду тоже, думаю, не стоит. Прошлый раз у меня под рукой была сильная нежить и целый отряд морозных обезьян. Сейчас же ничего из этого нет. И самым простым решением было просто избавиться от метки с помощью своего умения, что я, пожалуй, сейчас и сделаю. Внимание! Хотите снять метку? Да нет. Немного посомневавшись, подтвердил согласие. Ведь теперь противник точно будет знать, что я знаю о его присутствии и враждебных планах. Может, он, конечно, откажется после этого от своих намерений, а возможно, чтобы я не имел возможности сбежать, это наоборот заставит его ускорить свои действия. А когда мы спешим, мы совершаем множество ошибок, которых бы никогда не допустили, будь у нас куча свободного времени. Да и подготовиться, как следует, когда жертва вот-вот сорвется с твоего крючка, практически невозможно. Внимание! Метка снята, а судя по тому, что чувство опасности после снятия метки даже немного усилилось, от своих дурных планов противник так и не отказался. Алия только закончила завтракать, когда получила системное уведомление. Одна из меток, что она поставила на одежду странной первообезьяны, просигналила о том, что искомый объект оказался в радиусе действия ее умения. А во, значит, таинственный спаситель так и не сгинул по истечении столь долгого срока. Тогда, когда он неожиданно исчез, девушка проверила окружающее пространство всеми возможными ей способами, но так и не нашла никаких следов своих меток. А это могло значить только одно: игрок временно покидал этот мир. И если он сейчас вернулся, то это значит, что тогда им была принята системная миссия, что просто небывалая редкость, на этом забытом богами куске неизвестной планеты, путешествующему где-то по вселенной. А если этот игрок способен принимать системные миссии, то это открывает кучу дополнительных возможностей. Да и если честно, она хоть и не хотела окончательно покидать эти пещеры, уж больно легко здесь было прокачиваться, уничтожая непрекращающих бесконечно размножаться насекомых, но за последние 15 лет, проведенных здесь, постоянная темнота и сырость уже успели ей порядком осточертеть, и выбраться на месяц-другой в какой-нибудь новый мир она бы точно не отказалась, в связи с чем следовало встретить своего нежданного спасителя и узнать про его возможности в этой области. Да и вообще неплохо было бы уже завести себе хоть какую-то команду. Как ни странно, но во всех этих подземельях доверить свою спину она могла только этому странному существу. Любой другой игрок, даже из ее собственного мира, легко нанесет ей удар в спину. И не только ради того огромного количества опыта и редких умений, что можно было получить после ее смерти, но еще из-за ее редчайших артефактов, чего только стоит сранговая броня и уникальные клинки. Девушка получила их в награду, когда взяла свой 50-й уровень. И на данный момент Илья уже успела буквально срастись с ними, чувствуя их буквально продолжением своего собственного тела. А ведь только продав подобное снаряжение, любой архонт обеспечил бы себе безбедное существование до конца своей долгой жизни. А это существо не только не добило ее тогда, лежащую без сознания и не способную оказать никакого сопротивления, но еще и вылечило. Да и в дальнейшем в отношении него ее прогнозирование опасности, значок защиты авторского права, ни разу не просигналило. А ведь это умение обладало сотнями видов настроек и могло определить даже чисто гипотетическую опасность для своей владелицы. И, собственно говоря, именно благодаря подсказкам этого умения, не раз спасавшего ей жизнь, Алия старалась никому не подставлять свою спину. Закинув в рот последний кусочек сочной жареной крысятины, она направилась в сторону выхода из поселения. При этом в памяти сразу вспомнилась та неимоверно вкусная еда, которой угощала ее первообезьяна, и несмотря на то, что она только поела, во рту сама собой начала выделяться слюна. За 15 лет, проведенных здесь, она уже успела привыкнуть к местной пище, и даже стала завсегдатаем парочки мест, где ее умудрялись достаточно вкусно готовить. Однако сильно разнообразить местное меню даже при наличии достаточного количества опыта для оплаты, здесь просто-напросто было нечем. А тем экспериментаторам, которые брались в виде специй и добавок в пищу использовать различные, порою даже ядовитые, железы насекомых, девушка не доверяла. От мысли о еде ее отвлек достаточно крупный отряд пауков, промчавшийся мимо. Пауки также направлялись к выходу из поселения и при этом явно сильно куда-то спешили. Глядя на эту массу восьмилапых низкоуровневых созданий, девушка непроизвольно скривилась. Пауков она не любила, хотя по большему счету различных существ, которые ей не нравились, здесь жила целая уйма. Так не убивать же их всех за это. Впрочем, даже если эти мелкие жуткие создания куда-то так спешат, то и ей не помешало бы ускориться. Кто его знает, в какую сторону решит направиться ее таинственный союзник, а упустить его вновь на неопределенное время ей бы точно не хотелось. Глава 4. Схватка. Первым делом решил удалиться как можно дальше от поселения, ведь именно с той стороны я и ощущал нависшую угрозу. Мой навык чувства опасности не только позволял предугадывать эту самую опасность заранее, но и указывал примерное направление, откуда она может исходить. Минут через 15 решил сойти с натоптанной тропы и углубился в боковые ответвления переходов. При этом чувство опасности так и не унималось. Блин, возможно, та метка, которую я с себя снял, была не единственная. Как еще объяснить то, что умение все продолжает сигналить? Ну что ж, если битвы нельзя избежать, по крайней мере, я могу к ней как следует подготовиться. Система ходов, в которой я сейчас находился, вела от поселка, условно в западном направлении, при этом хоть и имела параллельные ответвления, ближайшие перекрестки на ней были только километров через 20 извилистых и порой труднопроходимых переходов, так что опасаться окружения, судя по карте, мне не приходилось. А это значило, что я сейчас точно знал, откуда именно ко мне могут наведаться противники. Жалко, что дистанционные взрыватели у меня к этому времени закончились. Но ничего, тут вполне можно расставить простейшие ловушки. Для этого было достаточно разместить пару гранат по разные стороны от прохода и соединить их тонкой веревкой, которая также имелась в наличии. Противник, устремившись ко мне, должен задеть ногой одну из веревок, в результате чего произойдет подрыв приготовленной мною ловушки. Вот такая нехитрая тактика. Ну а благодаря навыкам базовая армейская подготовка, F и взрывное дело, F, я уже знал, как это все правильно подсоединить, чтобы и самому случайно не взлететь на воздух. Растяжка была, конечно, достаточно примитивная, и при должной внимательности противник мог бы ее легко обойти. Тем более учитывая то, что тонкой прозрачной лески, обычно используемой в таких ловушках, у меня не было, а мою темную нить можно было достаточно легко разглядеть. Но насколько я понял, моими противниками будут пауки или громовые обезьяны, а ни те, ни другие особым умом и сообразительностью, на мой взгляд, не выделяются. Хотя сегодня у них будет шанс опровергнуть это мнение. Ну а дальше потянулось мое самое нелюбимое занятие. Терпеть не могу чего-то вот так вот ждать. Ну а бросить заранее подготовленную для боя позицию и уйти было бы сейчас крайне глупо. Да, гранаты могут серьезно ранить часть противников и тем самым ненадолго его задержать. Вот только если на мне висит какая-то неизвестная метка, далеко я уйти все равно не смогу. Ну, почти все игроки владеют лечебными заклинаниями и быстро поставят своих раненых на ноги. Но, а второго шанса устроить подобную засаду мне уже потом никто просто не даст. Приближение противника я сначала услышал. В дальнем конце пещеры, которую я выбрал для нашего сражения, послышался странный шелестящий звук. Чем-то это было похоже на звук приближающейся волны жуков. Только тут он был гораздо мягче и отличался от того скрежета хитина о камни, которым сопровождалось передвижение орды этих тяжелых насекомых. Тут же направил в тот участок пещеры одного из своих светлячков, подсветившего собой темный коридор входа. Благодаря ночному зрению даже света одного достаточно тусклого светлячка хватило, чтобы хорошо разглядеть противника. Все пространство этого коридора было заполнено неторопливо двигающимися в мою сторону пауками. Один из них подпрыгнул, ударив лапой по маленькой светящейся сфере умения, и светлячок погас, распавшись веером красивых белых искр. Значит, все-таки пауки. Впрочем, это была хорошая новость. Значит, новых врагов у меня так и не прибавилось. Пауки тем временем полноводной рекой втекали в пещеру, сразу распространяясь по всему ее объему. Тут наростов светящегося мха хватало, чтобы прекрасно рассмотреть своих противников и без помощи дополнительного освещения. Серый паук, F, уровень 2, и должен сказать, что абсолютное большинство этих созданий было такого же невероятно низкого уровня. Видимо, все эти пауки были из какого-то нового выводка и не успели еще, как следует, окрепнуть и набить себе опыта на новые уровни. Единственное, что немного напрягало, этих мохнатых созданий, размером с небольшую собаку каждый, было очень много. А еще ими управляли два крупных паука, имеющих гуманоидную верхнюю часть тела. Паук-воин, Е, уровень 9. Паук-лучник, Е, уровень 11. Притом первый воин точно присутствовал в проходящем мимо меня отряде, и наверняка именно он и поставил на меня свою метку. Лучник же, видимо, присоединился к нему, придя уже из самого поселения. Бабах, бабах, громогласно прогремел на всю пещеру первый сдвоенный взрыв. При этом десяток бегущих впереди пауков раскидало в разные стороны, а тех, что находились ближе всех к закрепленным у стен гранатам, и вовсе размазало по полу. Большая же часть первой атакующей меня волны просто получила повреждения разной степени тяжести, в зависимости от того, как близко они находились от эпицентра взрыва. Однако поток надвигающейся мелочи это не остановило. Те только немного рассредоточились, продолжив движение в моем направлении, и обгоняя своих подраненных товарищей из первой волны. При этом часть из них и вовсе бежала сейчас по вертикальным стенам пещеры. Следующие три ловушки уже вывели из строя не больше, чем по пятерке пауков каждая. Но главного результата я все же добился. Из-за того, что пауки теперь не перли дружной толпой, а равномерно рассредоточились по площади, навалиться на меня всем скопищем и просто завалить телами у них не получилось. Одиночные же низкоуровневые твари были мне всего на один быстрый удар каждый. Сам же я хоть и получал встречные удары, находился под защитой кожи дракона, брони ци, непробиваемой кожи и защитной ауры. И это не считая стальной брони, Д, которую я сейчас носил. В общем, пробить меня обычным низкоуровневым паукам было совсем непросто. Хотя должен сказать, что те очень старались. И чем больше меня окружало этих созданий, тем больше ударов я пропускал, просаживая свою магическую защиту. Да еще и один из вражеских командиров начал всаживать в меня свои стрелы издали, пользуясь тем, что по росту я значительно превосходил своих противников, а значит вся верхняя часть моего тела представляла для него отличную мишень. Если ничего не поменять моей защиты в таком темпе хватит не больше чем на минуту, после чего меня просто нашпигуют стрелами и разорвут на куски. Ну, значит пришло время моих козырей. Ускорение. Как я люблю активировать ускорение. При этом, когда все вокруг замедляется, а ты при этом сохраняешь свою скорость и начинаешь чувствовать себя чуть ли не богом. Телепортация. Переместился на 20 метров вперед, оказавшись как раз между той толпой, что пыталась пожрать меня и двумя еранговыми командирами. При этом около командиров также находилось порядка двух десятков мелких пауков в качестве прикрытия. Отвесив пинок, как в замедленной съемке кинувшемуся на меня ближайшему пауку, я сам себе, напоминая героя какого-нибудь фантастического фильма, вытянул ладони в разные стороны. При этом в голове вместо беспокойства, просчета дальнейшей боевой обстановки и прочих положенных в такой ситуации мыслей крутилась какая-то детская хрень. А как я сейчас выгляжу со стороны? Наверняка невероятно круто. Оплеуха Джейра. Оплеуха Джейра. Благодаря недавно полученному у системы хранилищу ЦИ, я мог только за счет его резервов два раза использовать эту мощную технику. При этом если один из ударов пришелся по той оставшейся позади толпе, что еще секунду назад наседала на меня, то второй ударил по двум вражеским командирам и их свите. Еще я заметил, что если вражеский лучник был просто сметен ударом моего умения и после удара о стену свалился вниз неподвижным кулем, то паук-воин Е на мгновение вспыхнул каким-то защитным умением. Умение это ему не особо помогло, и он так же, как и его коллега с луком, отправился в полет. Однако вполне возможно, что часть нагрузи оно все же на себя приняло, и этот враг так и не будет выведен из боя. Телепортация. Как я и думал, после приземления паук оставался в сознании, хоть и явно находился сейчас в оглушенном состоянии. Дай ему несколько секунд, и он, оправившись, вновь сможет меня атаковать. Вот только никто ему этой возможности давать не собирался. Не теряя времени, снес его голову своим жнецом, после чего сразу переместился к пауку-лучнику. И судя по прошедшей через клинок после удара энергии, тот тоже был все еще жив. Ну а после принялся истреблять мелких восьминогих. Все же, наверное, видели встревоженный муравейник, в котором муравьи начинают лихорадочно носиться в хаотичном, известном только им одним направлении. Вот примерно то же и случилось с пауками после того, как они потеряли свое командование. Притом некоторые из них в своем хаотическом движении натыкались на подраненных после использования духовной техники или подрыва гранат собратьев и принялись пытаться их пожрать, что мне категорически не понравилось. «Эй, только я имею право вас тут убивать, хорош тырить мой опыт», — прокричал я, кинувшись к месту происходящего непотребства и начиная усиленно размахивать своим мечом. «А я смотрю, ты тут неплохо развлекаешься», — произнес невдалеке очень знакомый голос. На голых инстинктах я сначала резко отпрыгнул в сторону, приготовившись к новой битве, но, увидев спасенную мной когда-то архантку, сидящую на возвышающемся над пещерой камне и с интересом смотрящую на меня, приветливо махнул ей рукой. «Привет, красавица! Подожди пару минут, я вскоре освобожусь». После чего смело повернулся к ней спиной и продолжил уничтожать многоногих тварей. А что, если бы она хотела меня убить, то бы давно это сделала, учитывая, что я даже не заметил, как она вообще сюда пробралась, да и не стала бы разговаривать со мной при этом. Но, а если уж пришла и заговорила, то пусть немного подождет. Уж точно не для поцелуя героя она сюда заявилась. Игроки, к сожалению, так не делают, а значит ей просто от меня что-то нужно. Глава 5. Встреча. Как только девушка прошла пост на выходе из поселения, она наложила на себя полог незаметности и легким бегом двинулась в сторону, откуда шел сигнал ее метки. Что было интересно, так это то, что судя по следам, крупный отряд пауков двигался примерно в том же направлении, что и она сама. При этом, этих созданий стало гораздо больше, чем то количество, что она видела в поселке. Движимая любопытством, она еще немного ускорилась, а через некоторое время до нее докатился глухой раскатистый грохот. При этом подобный звук прокатился по коридорам несколько раз. Сейчас, там впереди точно что-то взрывалось. Поменяв более экономный полог незаметности на полноценную невидимость, она рванула в том направлении, откуда пришла звуковая волна. При этом, судя по метке, интересовавший ее игрок тоже находился там. Теперь последние сомнения в этом отпали. Махаон, как назвал себя тогда тот игрок, участвует в этой битве. И кстати, если она ему поможет в этой схватке, это сильно усилит ее позицию на текущих переговорах. И уже через несколько минут ее ошарашенному взгляду предстала довольно удивительная картина. Странная первообезьяна, F, быстрыми и точными движениями перемещалась по полю произошедшего здесь сражения и добивала остатки метавшихся по пещере серых пауков F. При этом битва эта пауками была полностью и безоговорочно проиграна, а помощь победителю совершенно не требовалась. Остатки арахнидов хоть изредка и продолжали бросаться на закованного в броню воина. В основном пытались скрыться, убежать или пожрать своих менее удачливых подраненных сородичей. При этом по всей пещере валялись десятки их тел, среди которых угадывались и более крупные еранговые особи. Получается, что это существо, имеющее самый низкий ранг, легко разделалось с огромным отрядом восьмилапых, имеющих в своем составе как минимум нескольких высокоранговых командиров. Да не всякий многоопытный архонт смог бы провернуть такое. И глядя на это побоище, девушка и правда начинала верить, что атаковавшего ее вампира действительно убил именно Махаон, несмотря на то, что это и казалось совершенно невозможным. Как ни странно, дальнейшее наше общение с Арханткой велось так, как будто мы с ней уже несколько лет близко общаемся и сейчас наконец-то встретились после долгой разлуки. Девушка предложила мне посетить свое жилище в поселении, и я с удовольствием принял это приглашение. Дорога заняла у нас не больше часа, и все это время мы болтали о всякой ерунде, не затрагивая какие-либо серьезные темы. Кстати, заметил еще такой момент. От Ли словно распространялась на других игроков атмосфера величия или какого-то неосязаемого давления. Девушка была старым жителем поселка, и тут ее хорошо знали и откровенно побаивались. По крайней мере, многие попавшиеся нам по пути игроки при нашей встрече сразу отходили с прохода и делали вид, что они чем-то очень серьезно заняты, даже боясь пересекаться с ней взглядом. Еще удивила реакция группы людей. Те наоборот долго пялились на нас с потрясенными лицами и стоя чуть ли не с открытыми ртами. Уж больно удивило их то, что дочь высшего бога идет и со смехом что-то рассказывает вышагивающей рядом первообезьяне. Самим жилищем оказалась небольшая пещера, имеющая на входе что-то вроде занавески из крысиных шкур. При этом, прежде чем зайти, девушка хлопнула в ладоши, и я заметил, как по шкуре на входе пробежала еле заметная синяя искра. Возможно, это какое-то охранное заклинание или, что более вероятно, что-то вроде сигнализации, информирующей хозяина о том, что в его жилище кто-то вторгался. Посередине большой полости стояло возвышение, на котором в обычном состоянии должен был помещаться камень для приготовления продуктов. Что-то вроде аналога нашей барной стойки, только выдолбленной кем-то достаточно корявым на руку из местного камня. Правда, судя по слою пыли, скопившемуся на нем, готовила хозяйка крайне редко. Недалеко от этого импровизированного стола стояло несколько каменных табуреток, сверху обтянутых кожей. Ну и последним предметом декора была небольшая вырубленная в скале ниша, также застеленная выделанными шкурами и явно игравшая тут роль кровати. Притом сама эта ниша была очень уж небольшой, и вдвоем спать бы в ней было крайне неудобно. Хотя, чего-то это опять мои мысли меня не в ту плоскость потянули.